Глава 12. Время останавливает ход. Миртл смотрела на тело мужа, лежавшее на одеяле, ясными, но пустыми глазами. Краски отхлынули от ее лица. «Мы пошлем за доктором», — тихо сказал дядюшка Майлз. «Но мы поднесли зеркальце ко рту, признаков дыхания нет. Укололи его булавкой, но реакции никакой». Он посмотрел в сторону и с ужасом заметил Фейт. Но было уже поздно. Миртл, казалось, не слышит его. Она медленно отошла от брата и Прайта, готовых подхватить ее в любой момент, и остановилась рядом с Фейт, напротив висевшего на стене зеркала. Вдоль ее щеки свисал белокурый локон, подрагивающий на сквозняке. В этом была какая-то детская беззащитность, и сердце Фейт сжалось. Она импульсивно потянулась к матери, но пальцы наткнулись на прохладный шелк желтой шали. Она не смогла обнять мать. Если она это сделает, что-то у нее внутри сломается. Миртл слегка сжала ладонь Фейт, но продолжала смотреть в зеркало блестящими холодными глазами. Ее рука, еще без перчатки, медленно поднялась и начала поправлять волосы, пряча выбившиеся пряди и придавая нужную форму растрепавшимся локонам. Она сильно потерла нижнюю губу и смотрела, как приливает кровь, придавая рту розоватый оттенок. Взгляд ее упал на восточную шаль, и она нахмурилась. «Я слишком бледна для желтого цвета», — пробормотала Миртл. Она говорила тихо, но Фейт была рядом и все услышала. «Миртл», — настойчиво повторил дядюшка Майлз. «Ты нашел его в лощине», — не оборачиваясь, сказала Миртл. «Нет, детка, я же сказал тебе, он был на пляже посередине утеса. Должно быть, упал». «Сколько человек знает об этом?» — резко спросила Миртл. Дядюшка Майлз растерялся. «Только мы четверо», — ответил он после секундного размышления. «Значит, ты нашел его в лощине». Миртл повернулась и взглянула брату в глаза. «Майлз, ты сам говорил, что там есть крутой спуск, где любой может упасть и свернуть шею». «Но...» «Майлз, пожалуйста!» — воскликнула Миртл. «Нам надо всем говорить так. Подумай, как будет выглядеть, если он упал с утеса. Подумай, что это будет значить для нас». Фейт словно ударили. «Какая теперь разница, как это будет выглядеть?» Но Миртл уже повернулась к слуге. «Прайт, моя семья в неоплатном долгу перед тобой за то, что ты сделал сегодня утром для моего мужа. Разреши нам отблагодарить тебя. Если мы сможем рассчитывать на твою деликатность в этом вопросе, мы будем тебе еще более благодарны». С этими словами она хладнокровно подошла к лежащему на полу телу и села на корточки. На глазах Фейт мать розовыми, ухоженными пальчиками отодвинула полы пиджака и скользнула во внутренние карманы, достав чековую книжку и кошелек. Миртл встала и, повернувшись к Прайту, вложила монету в его ладонь. «Спасибо, Прайт. Можем мы рассчитывать на тебя?» Прайт уставился на суверен в своей ладони и вспыхнул. «Мэм!» Он выглядел удивленным, если не потрясенным, но глаза его заблестели, когда он увидел монету. «В общем, я могу придержать язык, но если констебль будет меня спрашивать, я не хочу лгать. И если меня попросят поклясться на Библии, я тоже не смогу». Он нерешительно протянул ей монету обратно. «Я бы не стала просить честного человека о таких вещах», сказала Миртл, не проявляя ни малейшего желания забрать деньги. «Нужды в констеблях и Библиях не будет. Все, о чем я прошу, твое молчание». «Да, мам», прошептал Прайт. До слуха Фейт донесся слабый звук, шорох подошв по плиткам. «Снаружи кто-то есть», — сказала она. Дядюшка Майлз приоткрыл дверь и выглянул в коридор. «Нас кто-то подслушивал?» — спросила Миртл. «Не уверен», — ответил ее брат. «Но кто-то шел по направлению к черной лестнице. По-моему, Жанна». «Жанна». Миртл рассеянно перелистывала страницы чековой книжки. «Кто-то должен сказать девочке, что мы решили ее оставить». Дядюшка Майлз ушел объявить Жанне и остальным слугам о происшедшем, а Прайта послали за доктором Джеклерсом. Миртл осмотрела комнату и, подойдя к столу мужа, начала суетливо перебирать бумаги. Внутри Фейт все перевернулось при виде того, как аккуратные пальчики матери небрежно роются в эскизах и заметках, которые он так тщательно оберегал. «Что такое?» — спросила Фейт, борясь с желанием выхватить бумаги из рук матери. «Что ты пытаешься найти?» «Может быть, письмо?» ответила Миртл, не поднимая глаз. «Личное письмо, которое мы не хотели бы афишировать». «Давай я поищу», — выдавила Фейт сквозь зубы. Она сглотнула и сказала более спокойным тоном. «Предоставь это мне». Миртл поколебалась, пробормотав себе под нос. «Тогда я смогу переодеться. Ладно. Но поторапливайся, у нас мало времени». Фейт кивнула. «Умница», — сказала Миртл, торопливо выходя из комнаты и потрепав Фейт по щеке. Фейт одернулась. Эти слова обожгли ее. Как только за Миртл закрылась дверь, Фейт поспешила к столу и собрала в кучу разрозненной бумаги, потом быстро обыскала ящики стола, коробку с принадлежностями для письма и сейф в углу. Между страницами книг были заложены несколько конвертов, их она тоже взяла. Мир рухнул, но она еще может защитить отцовские тайны. Руки Фейт дрожали, когда она смотрела на его почерк, а лицо горело. Но она помогала ему так, как могла. Она спрячет его документы в таком месте, где их никто не найдет. Завернув бумаги в салфетку, снятую со спинки кресла, Фейт выскользнула из библиотеки. Когда она кралась по коридору и вверх по служебной лестнице, ее острый слух уловил звуки разговора на кухне, где, казалось, собрались все слуги. Голоса были приглушенными, но несколько истеричными, и в них слышалось возбуждение и любопытство. Судя по запаху, слуги подкрепляли силы горячим сидром. У двери в спальню отца Фейт задержалась, но повернула ручку и вошла. Вскоре здесь проведут обыск, поэтому лучше сначала осмотреть ей все самой. Здесь было темно и пахло старыми книгами, политурой и табаком. Примечание. Политура – спиртовой лак с прибавлением смолистых веществ, применяется для полировки изделий из дерева. Конец примечания. Его пиджак сердито взирал со своего крючка на обратной стороне двери. Она схватила пару писем и учетный журнал с его прикроватного столика, выудила две записные книжки из карманов пиджака. Потом, повинуясь внезапному импульсу, провела рукой под подушкой. Ее пальцы наткнулись на грубый край, и она извлекла тонкую, переплетенную в кожу тетрадь. Присовокупив ее к своим находкам, Фейт проскользнула в свою комнату, куда сквозь окно просачивался слабый дневной свет. Когда Фейт сдернула ткань с клетки, змея свернулась кольцами. Потом с любопытством подняла голову и приоткрыла пасть, высунув тонкий, бледно-розовый язык. Фейт протянула руку, позволив змее обвиться вокруг нее. Потом вытащила все тряпки, выстилавшие клетку, разделила бумаги на две стопки, положила их на дно и снова накрыла тряпками. «Охраняй», — прошептала она, возвращая змею на место. Когда Фейт вернулась в библиотеку, Миртл была уже там. «Где ты ходишь?» — резко спросила Миртл, но не стала дожидаться ответа. «Будь рядом, доктор скоро приедет». Мать была одета в синее платье с чопорным высоким воротником и жемчужными пуговками, некоторые из них были расстегнуты, обнажая белую шею. Волосы расчесаны до золотистого блеска и аккуратно уложены, но у виска выбилась одна нежная прядка. Она все еще была бледна, но пудра сделала цвет лица ровным, добавив облику миловидности. Миртл выглядела взъерошенной, растерянной, нуждающейся в помощи и очень хорошенькой. В комнате чувствовался запах алкоголя. Фейт взглянула на отцовский стол и заметила стеклянный графин с шерри, обычно стоявший в столовой. Примечание. Шерри. Сорт испанского крепленого виноградного вина. Херес. Конец примечания. Немного шерри оставалось также на дне большого стакана. Все это было здесь вчера? Фейт не заметила, но, может быть, она слишком торопилась? Миртл застыла, подняв руку и делая Фейт знак замереть. «Доктор Джеклерс, его карета!» Миртл извлекла хрустальный флакончик с нюхательными солями из редикюля. Открыла пробку и поднесла к носу. Через секунду поморщилась, и у нее перехватило дыхание. После того, как она сделала это еще раз, ее глаза наполнились слезами. Она отставила флакончик и быстро заморгала. К тому времени, как доктора Джеклерса проводили в библиотеку, по щеке Миртл стекала слеза, оставляя блестящий след. Доктор Джеклерс долго изучал пациента. Миртл была неподалеку, отвечая на его вопросы, она заламывала руки, серебристые слезы завораживающе стекали по ее лицу. Фейт сидел рядом, лихорадочно размышляя. Отец на пляже, отец в лощине. Почему мать так хочет солгать? «Мне очень жаль, миссис Сандерли», — наконец произнес доктор. «Я бы не стал надеяться на вашем месте. У него сломана шея». Миртл издала тихий всхлип, что-то среднее между вздохом и плачем. Отвернулась и спрятала лицо в носовой платок. «И зачем мы только сюда приехали?» приглушенным голосом сказала она. «Все из-за нарушителей. Он был убежден, что они попытаются похитить его редкие ботанические образцы, поэтому расставил капканы и несся к этой ужасной лощине всякий раз, как слышал малейший шум. Наверное, он упал в темноте и ударился головой». «Вашего мужа нашли в лощине?» Брови доктора поднялись. «Мадам, должен признаться, с учетом полученных им ранений, я удивлен. Мне претит огорчать вас подробностями. Прошу вас». Миртл повернулась к нему лицом, на котором, несмотря на дрожащие губы, была написана решимость. «Не щадите меня! Я должна знать!» Что ж, судя по всему, сломаны два ребра, а это подразумевает падение с большей высоты, чем в лощине. На лбу глубокая рана, но еще есть серьезный ушиб на затылке, скрытый под волосами. Такое впечатление, что после падения он еще какое-то время катился. «Миссис Сандерли, этот вопрос нельзя задать более деликатно. Есть ли вероятность, что его нашли в другом месте, и ваши друзья дезинформировали вас, чтобы пощадить ваши чувства?» «Мой муж мертв», — тихо сказала Миртл. «Какие еще чувства тут можно щадить?» К лицу Фейт прилила кровь. Она с легкостью могла разорвать паутину лжи своей матери, но сколько ее собственных нитей лжи порвутся при этом? Кроме того, последнее ее испытание на честность прожгло ее до глубины души. «Что ж», — тихо произнес доктор, — «может быть, ему хватило той высоты, если он резко бросился вперед?» Он вздохнул. «Прошу прощения за вопрос, но ваш муж был чем-то озабочен вчера вечером? Находился не в духе?» Миртл застыла, побледнев, и ее лицо исказило гримаса боли. «Доктор Джеклерс», — с долей надменности спросила она, — «что вы имеете в виду?» Фейт точно знала, что имеет в виду доктор. Вмиг она поняла, как он видит эту ситуацию. Опозоренный ученый ночью выходит из дома и бросается с обрыва, не в силах вынести ужасного скандала. «Простите мою неделикатность, доктор выглядел подавленным, самообладание словно покинуло его, я просто пытаюсь понять». «Может быть», — с достоинством произнесла Миртл, «нам следует обсудить этот вопрос в личной беседе». Она повернулась к дочери. «Фейт, будь добра, сходи к миссис Вэллетт и попроси ее остановить часы». Фейт поняла намек, выскользнула из комнаты и притворилась, будто уходит. Потом наклонилась и прижалась ухом к замочной скважине. «Целый графин перед сном?» — говорил доктор Джеклерс. «Такое часто бывало?» «В последнее время да». Вздох. «Это не первое его падение. Просто в этот раз мы не смогли это скрыть». У Фейт перехватило дыхание от возмущения. Разве может ее мать говорить такие вещи? Как смеет она изображать преподобного неловким спотыкающимся пьяницей? Потом Фейт вспомнила отца, сидевшего словно в спячке, с пожелтевшими глазами и странно экзотический запах в библиотеке. Что если у отца было еще больше секретов, чем она думала? «Доктор Джеклерс, я не знаю, что делать!» В тихом голосе Миртл слышались слезы. «Я так привыкла скрывать слабости мужа, и я бы хотела и дальше не афишировать их, дабы оставить добрую о нем память. Но вы испугали меня. Вы правда считаете, что мой муж резко бросился вперед? Теперь так будут думать все?» «Миссис Сандерли». Доктор резко умолк, вздохнув. Повисло короткое молчание. Фейт оторвала ухо от скважины и прильнула к ней глазом. Ее мать стояла совсем рядом с доктором. Ее руки без перчаток умоляющим жестом сжимали его ладонь. Странная, возмутительная интимность. Лицо доктора покраснело, как кирпич. «У меня дети», — сказала Миртл. «Я в отчаянии. Пожалуйста, скажите мне, что делать». «Я...» Доктор закашлялся и опустил глаза. «Клянусь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы избавить вас и вашу семью от лишнего беспокойства. Торжественно обещаю. Травмы, их можно описать по-разному. Пожалуйста, не тревожьтесь, миссис Сандерли». Фейт обратила внимание, что он не попытался отнять руку и с пылающим лицом отстранилась от замочной скважины. Она больше не могла подслушивать и подсматривать. В ее крови медленно, подобно буре, разгорался гнев, и ему не было выхода. На цыпочках она прошла по коридору до угла, где стояли высокие напольные часы, монотонно тикая маятником. Они издевались над ней, делая вид, что время все еще имеет значение, что будет новый день, что земля все еще вертится. Стеклянная дверца холодила ее кожу, когда она открывала часы. От ее прикосновения маятник замедлился, она сжимала его до тех пор, пока он совсем не остановился. Ее разум успокаивался, когда она представляла, что Земля постепенно прекращает головокружительное вращение вокруг своей оси и свободно уплывает в бездну. Фейт долго стояла, прикасаясь пальцами к неподвижным стрелкам. Она чувствовала себя убийцей времени.